Икару был уверен, три тамоини его предел. Когда его запас чакры увеличится, а мастерство Сусанаа углубится, он определенно сможет выпускать больше тамои. Поэтому не было смысла огорчаться раньше времени. Затем Икару еще некоторое время тестировал различные характеристики Сусанаа второй стадии, и только после полного освоения деактивировал технику. Фух, глубоко выдохнув, он почувствовал, как напряжение покидает его тело. Сусанаа, хоть и могущественная техника, но после активации оказывала огромное давление на физическую оболочку. Даже сейчас, когда его характеристика телосложения достигла 20 пунктов, он по-прежнему ощущал пронзительную боль во всем теле. Но к этой боли ему необходимо было привыкнуть. Иначе, используя эту технику как козырь в критический момент, он мог настолько страдать, что это снизило бы эффективность в бою, а это уже смертельно опасно. Конечно, Икару предпочел бы избавиться от этой боли полностью, но для этого требовалось продолжать укреплять свое тело. Эти мысли промелькнули в его голове, пока он гасил костер и применял технику «Стихия ветра». Крылья ветра, легко взмывая в небо, паря в воздухе, Икару внимательно осмотрел окрестности и, убедившись, что поблизости никого нет, сложил печати для техники, покров из чакры. Когда бледно-голубая чакра полностью окутала его тело, он не стал медлить и, мощно взмахнув крыльями, устремился на максимальной скорости в направлении форпоста черного камня. 15 минут спустя Икару вернулся на форпост черного камня. Коротко поприветствовав Сана Набухису, он сразу направился в свою комнату, чтобы продолжить сегодняшнюю тренировку. Хотя недавно он добился значительного прорыва, это не было поводом для расслабления, план тренировок на сегодня еще не был выполнен, и ему нужно было продолжать совершенствоваться. К счастью, Сана Набухиса, учитывая, что Икару недавно выполнил сложное задание, не поручил ему никаких задач на вечер, так что он мог спокойно тренироваться. Незаметно наступило утро следующего дня. После завтрака Икару получил новое задание. Как и в предыдущие дни, Сана Набухиса приказал ему создать теневых клонов для патрулирования окрестностей форпоста, сбора разведданных с поля боя и немедленного информирования о любых изменениях обстановки. Кроме того, ему также было приказано при необходимости оказывать поддержку своим ниндзя на передовой. Очевидно, после нескольких дней непрерывных боев шиноби на передовой были уже на пределе своих возможностей. Иначе Сана Набухиса не стал бы приказывать ему оказывать поддержку. Ведь с самого начала этой войны роль Икару заключалась исключительно в сборе разведывательной информации, а обычно ниндзя не поручают одновременно выполнять две столь разные задачи. Однако Икару не слишком беспокоился об этом изменении. Ему в любом случае нужно было найти возможность похищать чакру у шиноби тумана, а участие в прямом бою было наиболее эффективным путем для этого. Тщательно проверив напоследок свое снаряжение и припасы, он не стал задерживаться и сразу же применил стихию ветра, крылья ветра, взмыв в небо. Затем он использовал теневое клонирование, и его фигура разделилась на четыре части, разлетевшись на восток, юг, запад и север. Когда клоны покинули поле зрения людей, основное тело Икару снова применило теневое клонирование, создав еще одного теневого клона. Поручив ему выполнять официальное задание, Икару полетел на дальние окраины поля боя, где его основное тело могло спокойно тренироваться, пока теневые клоны занимались поставленными задачами. Если во время выполнения задания теневой клон обнаруживал потенциальную цель для кражи чакры, он использовал технику ментальной связи, чтобы немедленно сообщить об этом. Тогда основное тело Икару выдвигалось для устранения шиноби тумана и получения их чакры. За последнюю неделю он уже отточил этот метод до автоматизма, поэтому не испытывал никаких затруднений. Однако, по сравнению с прошлой неделей, атаки шиноби тумана действительно стали гораздо более ожесточенными, даже несмотря на то, что Коноха только что сорвала их заговор. Неудивительно, что шиноби Конохи на передовой держались из последних сил. Тактика деревни скрытого тумана была практически самоубийственной, они шли на все, не считаясь с потерями. Из-за этого теневым клонам Икару пришлось несколько раз вступать в бой. К счастью, он все еще мог получать чакру от поверженных врагов, иначе понес бы серьезные потери. Так прошло еще два напряженных дня, а потом на поле боя неожиданно воцарилась тишина. Причина этого затишья была проста. Последний раунд переговоров между Коноха и деревней скрытого камня завершился сегодня, и каким бы ни был результат, его уже невозможно было изменить. Поэтому деревне скрытого тумана не было смысла продолжать наступление. Теперь все напряженно ждали результатов переговоров. На следующий день утром в зале для совещаний форпоста Черного Камня Джонин и Канахи впервые за долгое время собрались вместе. В какой-то момент послышались быстрые шаги, и в дверь вошел Сана Набухиса. На его лице впервые за долгое время сияла искренняя улыбка. Окинув взглядом всех собравшихся, он без промедления объявил: «Сообщаю вам хорошую новость. Наша деревня завершила переговоры с деревней Скрытого Камня, и обе стороны решили прекратить военные действия с сегодняшнего дня». Гул мгновенно в зале поднялся, радостный шум. Хотя многие уже догадались о возможном результате переговоров, увидев улыбку Сана Набухисы, когда эта новость официально подтвердилась, они не могли сдержать своего ликования. Сначала деревня Скрытого Песка, теперь деревня Скрытого Камня, все это, несомненно, указывало на то, что долгожданный мир становился все ближе. Как тут не радоваться? Только Икару сохранял серьезное выражение лица, не проявляя явной радости. Для него этот результат не был неожиданностью. Не говоря уже о том, что в его воспоминаниях из прошлой жизни деревня Скрытого Камня заключила мирный договор с Канахой, достаточно было того факта, что за последние 10 дней деревне Скрытого Тумана не удалось полностью прорвать линии обороны Канахи в восточной части страны огня. Почему деревня Скрытого Камня настояла на отсрочке последнего раунда переговоров на 10 дней? Это было сделано, чтобы оказать давление на деревню Скрытого Тумана и одновременно дать объяснение радикальным фракциям внутри своей деревни. Теперь, когда Канаха даже в такой тяжелой ситуации не развалилась, стало очевидно, что деревня Скрытого Камня не имеет шансов на победу в этой войне. В таких обстоятельствах взаимные уступки стали неизбежным и единственно разумным выбором. Глава 578. Тени грядущих событий. Хлоп-хлоп-хлоп. После того, как присутствующие выразили свое воодушевление, Сана Набухиса хлопнул в ладоши и привлек всеобщее внимание. «Хорошо, давайте все успокоимся. У меня есть еще нечто важное, что необходимо обсудить». Услышав это, все быстро утихли. Глядя на вновь затихший зал совещаний, улыбка на лице Сана Набухисы постепенно исчезла, сменившись выражением глубокой серьезности. Увидев эту перемену, присутствующие сразу поняли: новости, которые собирается сообщить Сана, определенно не из приятных. И действительно, так оно и оказалось. Прочистив горло, он произнес тяжелым голосом: «Согласно информации из деревни, хотя мы и достигли соглашения о прекращении огня с деревней Скрытого Камня, официальное подписание договора состоится только через неделю». Через неделю, услышав это, все в зале нахмурились. Ничего удивительного, деревня Скрытого Камня вела себя непозволительно неопределенно в этих переговорах. Либо ты просто не соглашаешься на прекращение огня, и обе стороны продолжают сражаться, либо сразу закрепляешь договоренность. И что в итоге? О предыдущих 4 раундах переговоров, растянувшихся на целых 20 дней, можно даже не упоминать. Но теперь, когда решение о прекращении огня уже принято, время подписания соглашения снова откладывается на неделю. Разве это не классический случай, когда промедление лишь множит проблемы? Никто из присутствующих не мог понять причину такого поведения деревни Скрытого Камня. Только Икару мог кое-что предположить. Скорее всего, внутри деревни слишком сильны голоса противников перемирия, вынуждающие Аанаки идти на компромисс. Несомненно, Аанаки обладал непререкаемым авторитетом и пользовался огромным уважением в деревне Скрытого Камня, но в вопросах, затрагивающих интересы разных сторон, даже он был вынужден искать хрупкий баланс. Однако Канахе невозможно позволить ему бесконечно затягивать процесс. Поэтому эта неделя, а также предыдущие 10 дней, скорее всего, стали результатом непростого компромисса между ним, внутренней оппозицией и Канахой. Хаем, возможно, стоит добавить сюда еще и радикалов из самой Канахи. Из воспоминаний прошлой жизни Икару знал, что Данза, кажется, не хотел прекращения этой войны. Даже на завершающем этапе военных действий он специально отправил ниндзя корня, переодетых шиноби других деревень, чтобы посеять хаос в стране дождя, которая и так была пороховой бочкой. Более того, первый лидер организации Акацуки, Яхика, погиб именно из-за его коварных интриг. Стоп, Икару внезапно осознал, что здесь может скрываться возможность. Поскольку Дан запланировал объединиться с Ханза Саламандрой для удара по Акацуки, он обязательно появится на территории страны дождя. А если Икару будет внимательно следить за передвижениями Амигакури и сопоставит их с действиями Акацуки, то должен без особого труда найти его. В этом случае, с нынешним уровнем своей силы, Расправиться с Данзо, скорее всего, не составит большой проблемы. От этой мысли сердце Икару забилось чаще, но он заставил себя успокоиться и начал методично оценивать возможные риски. Спустя долгое размышление он все же отказался от этой заманчивой идеи. Дело вовсе не в том, что он боялся силы Ханзо Саламандры или Нагата. Конечно, в этот период Ханзо еще не стал таким подозрительным, как в последующие годы, все еще держась как властный и решительный лидер, но его боевая мощь была на том же уровне, и Кару был уверен, что даже если не сможет его победить, то его жизни ничего серьезного не угрожает. Что касается Нагата, на данном этапе тот все еще жил под защитой Яхика и не раскрыл полностью могущественные способности своего Ринигана, поэтому Икару особо не беспокоился на его счет. Почему же он отказался от этой, казалось бы, идеальной возможности? Причина проста. Конфликт между Акацуки и Амигакури привлекал слишком много внимания со стороны. И Учиха Обито, и Черный Зицу в это время тайно и пристально наблюдали за всем происходящим. На данном этапе Икару еще не хотел раскрывать свои необычные способности перед этими двумя опасными противниками. Поэтому временно приходилось отказаться от этой соблазнительной возможности. Эх, жаль, тихо вздохнув, Икару вернулся к своим текущим мыслям и сосредоточил внимание на недельном буферном периоде, о котором упоминал Сана Набухиса. Несомненно, это было время, которое Аонаки специально выделил радикалам в своей деревне. В течение этого периода они определенно что-то предпримут. Если Конохе удастся справиться с возникшими проблемами, то голоса противников в Ивагакуре, естественно, утихнут, и мирное соглашение будет подписано в соответствии с первоначальным планом. Но если Конохе проявит или будет вынуждена проявить какую-то слабость, то, к сожалению, Аонаки наверняка отменит результаты предыдущих переговоров. В таком случае мирное соглашение, очевидно, не сможет быть успешно подписано. По крайней мере, деревня Скрытого Камня определенно будет требовать гораздо больше выгоды для себя. Таким образом, предстоящая неделя представлялась критически важной, и Конохе необходимо соблюдать особую бдительность. Это касалось не только линии фронта со стороны деревни Скрытого Камня в стране дождя, но и их собственной территории. Люди из Ивагакури наверняка не преминут воспользоваться рукой деревни Скрытого Тумана, чтобы создать им дополнительные проблемы. В конце концов, в прошлый раз они поступили именно так. Оставалось непонятным только одно. Согласится ли Кири снова подыграть им на этот раз? Стоит отметить, что за последние полмесяца их полномасштабное наступление хоть и нанесло значительный урон Конохе, но и сами они понесли немалые потери. В такой ситуации Кару не был до конца уверен, хватит ли у деревни Скрытого Тумана решимости и дальше продолжать эту изнурительную войну. Поэтому оставалось лишь внимательно наблюдать за развитием событий. Пока Икару глубоко размышлял, снова раздался твердый голос Сана Набухисы. «В ближайшее время прошу всех усилить бдительность и не давать врагу ни малейшего шанса». Очевидно, то, о чем размышлял Икару, руководство деревни тоже прекрасно предусмотрело. И вот теперь им уже выдали четкие инструкции. Услышав это, все присутствующие обменялись понимающими взглядами, а затем дружно кивнули и ответили согласием. Вскоре собрание завершилось. Выйдя из зала совещаний, Икару не стал задерживаться, найдя свободное открытое пространство. Он сразу применил технику стихия ветра. Крылья ветра, взмыл в небо и устремился за пределы форпоста. Скрывшись от глаз остальных, он снова создал несколько теневых клонов для выполнения своего задания, а сам удалился с линии фронта, отыскав уединенное безлюдное место, где приступил к своей ежедневной тренировке. 5 дней пролетели незаметно. В полдень этого дня, в безлюдных дебрях густого леса, Икару прекратил использовать технику мистической ладони для укрепления тела, окинул внимательным взглядом своих теневых клонов и, сосредоточив мысли, отменил технику теневого клонирования. Бум-бум-бум, сопровождаемые клубами светящейся чакры, все клоны растворились и вернулись в тело Икару, принося с собой весь опыт и воспоминания о тренировках за последний час. Икару закрыл глаза и начал тщательно усваивать этот опыт и воспоминания, методично преобразуя их в очки мастерства для соответствующих навыков. Время текло медленно, секунда за секундой. Примерно через четверть часа Икару вновь открыл глаза. В его взгляде промелькнула ясная искра глубокого понимания. Подумав несколько мгновений, Икару быстро сложил печати и почти мгновенно применил ниндзюцу, стихия земли, стена земляного потока. Не обращая особого внимания на быстро вздымающуюся перед ним мощную земляную стену, Икару внимательно прочувствовал то невероятно гармоничное и плавное ощущение, которое испытал при выполнении техники. Да, это был несомненный признак того, что ниндзюцу наконец достигла совершенного уровня мастерства. Мысленно сосредоточившись, Икару открыл панель мастерства. Как он и предполагал, после более чем недели интенсивных тренировок его навык «Стихия Земли», стена земляного потока наконец первым преодолел важный рубеж, повысившись с ЛВ-6, 7710 000, до совершенного уровня ЛВ-7, 00. Глава 579. Новый уровень мастерства отлично. Глядя на полностью освоенную технику «Стихия Земли», стена земляного потока в своей панели, Икару удовлетворенно кивнул. Хотя еще во время последнего повышения характеристики дух он подсчитал, что максимум через неделю эта техника успешно перейдет на новый уровень, когда он действительно увидел это повышение, все равно не смог сдержать волнение. Это означало не только появление еще одной мастерски освоенной техники ниндзюцу в его арсенале, но и дополнительные 30 000 единиц чакры каждый день, которыми он мог свободно распоряжаться. Изначально, согласно плану, эту чакру Икару собирался использовать для тренировки стихия ветра. Вакуумная сфера – стихия ветра. Вакуумное лезвие – стихия ветра. Пожиратель ветра, а также стихия воды – взрывная водяная волна. После 5 дней практики все 4 навыка уже достигли примерно уровня ЛВ-3 – 351 000. При таком раскладе ежедневный прирост мастерства в 200 очков казался слишком медленным процессом. Однако за последние 5 дней в деревне Скрытого Тумана было на удивление спокойно. Хотя наступательные действия не прекращались, интенсивность боевых действий снизилась на несколько уровней, что привело к тому, что он практически не получал дополнительной чакры, а скорость развития техника теневого клонирования сюрикена и покров из чакры неизбежно пострадала. Более того, было очевидно, что в течение довольно длительного периода времени эти техники не получат достаточного количества чакры для должного развития. Поэтому, после тщательных размышлений, Икару решил изменить план и разделить эти 30 000 единиц чакры поровну на 2 части, вложив их в упомянутые навыки. Таким образом, они будут ежедневно получать по 100 и 150 очков мастерства соответственно. Хотя для их развития это количество очков можно было считать лишь немногим лучше, чем ничего, Икару понимал, что это только начало. Он решил, что после доведения стихия воды, водяные столбы и стихия воды, режущая водяная волна до совершенства, сэкономленную чакру он также направит на практику этих 2 навыков. Таким образом, скорость их роста увеличится втрое, что уже нельзя будет назвать медленным. Что касается ранее запланированного увеличения вложений в техники стихия ветра, вакуумная сфера и другие ниндзюцу, Икару подумал и решил, что лучше подождать еще месяц, когда его тело снова претерпит трансформацию и повысится характеристика телосложения, и только потом увеличивать вложения. Пока все эти мысли проносились в его голове, Икару глубоко вдохнул, а затем медленно выдохнул. Когда его эмоции снова пришли в спокойное состояние, он применил технику, техника ментальной связи. Соединившись с несколькими теневыми клонами и убедившись, что на поле боя нет проблем, Икару прервал связь. Не теряя ни секунды, он снова сложил печати и применил технику, теневое клонирование. Бум! В сопровождении взрыва дымки чакры на поляне появилось 7-8 фигур. Икару не стал тратить слова попусту, тут же распределив между ними навыки, которые им нужно было тренировать, а затем сам приступил к практике техника мистической ладони и техника отражения сердца. Первая укрепляла его тело, вторая направляла эволюцию его шарингана. Постепенно лес погрузился в тишину, пока время неумолимо бежало вперед. Незаметно пролетело 2 дня, и Коноха с деревней Скрытого Камня официально подписали мирный договор. Икару не знал, произошел ли в этом мире сюжетный момент, когда прибывшие для обмена шиноби камня пытались убить Наруши Каку и других, а затем Раса со своими людьми пришел на помощь. Но как бы то ни было, мирное соглашение в итоге было успешно подписано. Конечно, такие договоры в некоторых случаях мало чем отличаются от простого клочка бумаги, но в нынешнее время, когда люди стремятся к определенности, они имеют решающее значение. Сейчас, даже если бы Анаки захотел развязать новую войну, в деревне Скрытого Камня наверняка нашлось бы множество людей, которые под предлогом сохранения репутации деревни помешали бы ему. В этом и заключался истинный смысл данного договора. Однако, в отличие от союзного договора, подписанного между Коноха и деревней Скрытого Песка, деревня Скрытого Камня, находясь в относительно лучшем положении, подписала с Коноха только соглашение о прекращении огня, не включающие союзнические отношения. Именно поэтому в будущем, когда Коноха будет проводить объединенный экзамен на звание Чунина, шиноби из деревни Скрытого Камня не будут принимать в нем участие. В форпосте Черного Камня, глядя на возбужденную толпу вокруг, Икару тихо отступил в угол. Он сложил печати и применил технику «Стихия ветра». Крылья ветра. С легким вжух он взлетел в небо и направился за пределы форпоста. Сейчас был момент наибольшей расслабленности в форпосте, поэтому ему необходимо было быть начеку, чтобы при малейшем движении шиноби тумана на поле боя сразу узнать об этом. Дело было не в том, что Икару был особенно ответственным, а в том, что он не хотел усложнять ситуацию. Возможно, это помогло бы ему собирать больше чакры, но, как он говорил ранее, с постоянным повышением характеристик телосложения и дух его ежедневное восстановление чакры стремительно росло, делая такой сбор крайне неэффективным. Поэтому вместо небольшого количества чакры, которое он мог бы собрать, он предпочитал спокойную обстановку, позволяющую ему тренироваться самостоятельно. К счастью, того, чего он опасался, не произошло. Не только в этот день, но и в последующие дни деревня Скрытого Тумана продолжала действовать вяло, не полностью разворачивая наступление, не отступая, напоминая недавнее поведение деревни Скрытого Камня, нерешительное и полное сомнений. По этому поводу Икару предполагал, что, вероятно, внутри Скрытого Тумана также шла внутренняя борьба по вопросу о том, стоит ли заканчивать эту войну и как именно это сделать. Именно это и приводило к нерешительности шиноби тумана на передовой. К сожалению для них, их решение уже не имело особого значения. После того, как деревня Скрытого Песка и деревня Скрытого Камня поочередно вышли из этой войны, ситуация в мире шиноби стала в основном предрешенной, и мир был неизбежным исходом. Поэтому, даже если бы деревня Скрытого Тумана в конечном итоге решила упорствовать и продолжать войну, это не имело бы смысла. Через некоторое время Коноха перебросит войска с фронта в стране дождя, и они естественным образом будут вынуждены отступить. Вот почему Икару говорил, что их решение не имеет значения. Время летит неумолимо, дни сменяются с быстротой мгновений. Незаметно прошла еще одна неделя, и наступило начало декабря. В этот вечер Икару, как обычно, усвоил результаты тренировок своих теневых клонов. После этого его техника «Стихия воды», «Водяные столбы» естественным образом перешла на новый уровень. Икару тщательно прочувствовал эту технику, погрузившись в медитацию, и лишь спустя долгое время открыл глаза. Подумав немного, он сложил печати и мгновенно применил эту технику. С громким плюх появился мощный водяной столб, который тут же повалил большой участок леса. «Хаем, неплохо», – пробормотал Икару, отменяя технику. К настоящему моменту у него появилась еще одна техника, доведенная до совершенства. Кроме того, начиная с завтрашнего дня, у него будет еще 30 тысяч единиц чакры, которыми он сможет свободно распоряжаться. На этот раз Икару не планировал менять свой план. Эти 30 тысяч единиц чакры он разделит поровну на две части и вложит в тренировку техника теневого клонирования сюрикена и покров из чакры. Таким образом, ежедневный прирост очков мастерства для них увеличится с 100 и 150 до 200 и 300 соответственно. С такой скоростью уже нельзя будет назвать прогресс медленным. Глава 580. В наступление незаметно пролетело еще полмесяца. Фронт по-прежнему оставался на удивление спокойным, пока не прибыло первое долгожданное подкрепление из Коноха. После более чем 20 дней перегруппировки первая партия подкрепления, переброшенная с фронта в стране дождя, наконец достигла этого театра военных действий. Вместе с подкреплением прибыли и новые приказы из деревни. Форпост Черного Камня, зал для совещаний. Сана Набухиса с серьезным выражением лица окинул взглядом собравшихся и произнес: «Новейший приказ из штаба». Услышав эти слова, все мгновенно выпрямились и обратились вслух. «С этого момента все форпосты переходят от обороны к наступлению», — продолжил Сана Набухиса. «Необходимо в кратчайшие сроки вытеснить шиноби тумана из страны огня и вернуть наши земли». «Контрнаступление, значит?» — прошептал кто-то. Лица собравшихся отражали смешанные чувства, и возбуждение, и тревогу. Возбуждение вызывал тот факт, что деревня наконец перешла в наступление. Изначально их сосредоточили на этом форпосте с главной целью — отбить городок летающей рыбы. Однако из-за внезапного и непредсказуемого наращивания сил деревни и скрытого тумана этот план полностью провалился, и они даже вынуждены были перейти к обороне. Теперь же они наконец могли высоко поднять голову. Но это также вызывало беспокойство, ведь контрнаступление означало нарушение сложившегося равновесия. В прошедший период фронт оставался в таком странном спокойствии главным образом потому, что они не предпринимали никаких радикальных действий. Но как только они решат вернуть городок летающей рыбы, это неизбежно спровоцирует шиноби тумана. Что произойдет в таком случае, предсказать было сложно. Если скрытый туман сохранит свою текущую позицию и будет постепенно терять территорию, это было бы приемлемо. Но если они будут отчаянно сопротивляться, жертв не избежать. Именно поэтому на лицах присутствующих читалась некоторая тревога. Но в целом настроение было скорее приподнятым. Не было никаких сомнений, эта война наконец приближалась к концу. За последние 2-3 года у Канахи было три основных противника: деревня скрытого песка, деревня скрытого камня и деревня скрытого тумана. Сейчас первые два отступили, остался только последний. Как только они вытеснят скрытый туман с территории страны огня, войну можно будет объявить законченной. Тогда естественным образом наступит долгожданный мир. Что касается других фронтов, например, войны с деревней скрытого облака, эти конфликты не отличались большим масштабом и не затрагивали внутренние территории страны огня, поэтому не имели особого значения. Икару внимательно наблюдал за выражениями лиц собравшихся, не проявляя никаких эмоций, словно происходящее его совершенно не касалось. В действительности, так оно и было. Находящийся здесь Икару был всего лишь теневым клоном. Уже давно его настоящее тело редко появлялось на форпосте. Каждый день он либо тренировался, либо находился на пути к месту тренировок, совершенно не тратя энергию на местные дела. Однако ситуация изменилась. Когда совещание закончилось и теневой клон передал информацию о встрече основному телу, Икару мгновенно сосредоточил все свое внимание. Вне всякого сомнения, он собирался участвовать в этом контрнаступлении. Это было не только требованием Сана Набухисы, но и его собственным желанием. 5 дней назад его техника «Стихия воды», режущая водяная волна, успешно достигла совершенного уровня ЛВ-7.00, а сэкономленные 30 тысяч единиц чакры он, согласно плану, равномерно распределил между техникой теневого клонирования сюрикена и покровом из чакры. Это позволило увеличить ежедневный прирост очков мастерства с 200 и 300 до 300 и 450 соответственно. И это был почти весь запас чакры, который он мог выделить в краткосрочной перспективе. Такая скорость развития для других навыков уже считалась неплохой, но Икару все еще был недоволен. О первой технике и говорить нечего. Будучи ниндзюцу ранга с максимальным уровнем ЛВ-9, она требовала огромного количества очков мастерства. Ежедневных 300 очков явно не хватало. Что касается второй техники, то после непрерывного совершенствования, особенно после близкого контакта с шестихвостым, который дал ему более четкое понимание покрова биджу, ее потенциал достиг уровня техники ранга. Иными словами, она также требовала значительного вложения чакры для достижения совершенного уровня. Таким образом, ежедневных инвестиций в 90 тысяч единиц чакры становилось недостаточно. В такой ситуации самым быстрым решением, естественно, было найти дополнительный источник чакры. Без сомнения, предстоящее контрнаступление предоставляло такую возможность. Если за этот период ему удастся собрать достаточно чакры, он определенно сможет значительно улучшить оба навыка. С такими мыслями Икару оставил несколько теневых клонов продолжать тренировки, а сам устремился в направлении форпоста Черного Камня, готовясь принять участие в предстоящем контрнаступлении. Пролетело еще 5 дней. К югу от форпоста Черного Камня, в густом лесу недалеко от городка летающей рыбы, Икару убрал руку с тела особого джонина из деревни Скрытого Тумана. Бух тела шиноби тяжело рухнуло на землю, вся чакра, духовная и физическая энергия были полностью высосаны Икару. Рядом лежало еще несколько шиноби тумана в таком же состоянии. Икару поднял руку и применил к их телам технику «Стихия огня», техника обжига. Бам-бам-бам, языки пламени появились из ниоткуда, быстро распространяясь и поглощая тела, превращая их в пепел. Закончив с этим, Икару повернул голову, глядя в определенную точку леса, и спокойным голосом произнес: «Раз уж пришел, то выходи». Топ-топ-топ послышались тихие шаги. Из-за дерева вышла фигура в черном плаще и маске с четырьмя изогнутыми линиями, символом деревни Скрытого Тумана. Очевидно, это был Нин Цзянбу из Скрытого Тумана. Икару внимательно почувствовал ауру незнакомца и вдруг, просияв глазами, произнес: «Это ты, Хаэм?» Услышав слова Икару, Хашигаки Кисами слегка изменился в лице под маской, затем невозмутимо спросил: «Ты меня знаешь?» «Да, этот Нин Цзянбу был никто иной, как бесхвостый Биджу, Хашигаки Кисами, с которым он уже однажды встречался». Очевидно, безжалостная охота Икару за последние несколько дней привлекла внимание деревни Скрытого Тумана, которая послала этого элитного Анбу для расследования. И сейчас тот, несомненно, пытался выудить из него информацию, стремясь получить больше разведданных. К сожалению, Икару не собирался давать ему такой возможности. Глядя на противника, он покачал головой, выражая разочарование. Он-то надеялся, что перед ним настоящий человек, но оказалось, что это всего лишь теневой клон. Да, стоящий перед ним Хашигаки Кисами не был настоящим. Хотя он обладал огромной силой, действовал чрезвычайно осторожно, даже обнаружив след Икару, не рискнул приблизиться лично, а отправил теневого клона. Если бы Икару раньше не встречал его и не знал, что запас чакры у того намного превышает обычный, он бы, возможно, не смог обнаружить этот факт. Что же касается того, почему, обнаружив клона, он все-таки высосал чакру из нескольких шиноби тумана. Все просто, его это больше не волновало. Война скоро закончится, и сейчас был последний шанс. Естественно, он собирался взять столько чакры, сколько возможно. Более того, с течением времени его тело все ближе подходило к следующей трансформации. К тому времени его характеристика телосложения повысится, доступной для свободного использования чакры станет больше, и его зависимость от внешних источников чакры еще больше снизится. Поэтому даже если его обнаружат, это не важно. В крайнем случае, он просто перестанет поглощать чакру в будущем. Глава 581. Сметающая преграды сила. Различные мысли молниеносно промелькнули в голове Икару. Не мешкая ни секунды, он поднял руку, сложил печати и мгновенно активировал технику. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Пух. Из его рта вырвался мощный поток пламени, который тут же сконцентрировался в плотный огненный шар. Стремительно вращаясь, смертоносная сфера понеслась вперед, нацеленная на противника. Однако, столкнувшись с этой внезапной атакой, Хашигаки Кисами продемонстрировал удивительное хладнокровие, даже будучи всего лишь теневым клоном. Одним ловким, практически неуловимым движением он уклонился от огненного шара. Его реакция была настолько отточенной, что казалось, будто недавний разговор совершенно не повлиял на его концентрацию. Уже только этим он превосходил большинство рядовых ниндзя. Постоянная бдительность – вот что отличает настоящего шиноби, мысленно отметил Икару, но не позволил себе ни секунды промедления. Он тут же сложил новую последовательность печатей, направляя их на ускользающего Кисами, и активировал следующую технику – стихия огня, техника огненного феникса. Пух-пух-пух. Множество огненных сгустков, напоминающих раскаленные семена бальзамина, вылетели из его рта. Подобно пулям из пулемета, они устремились к Кисами плотным потоком, перекрывая ему пути отступления. Увидев приближающуюся опасность, Кисами начал стремительно маневрировать. Его тело двигалось с невероятной грацией и скоростью, избегая всех огненных снарядов. При этом он методично сокращал дистанцию с Икару, явный признак опытного бойца ближнего боя. Свист. Клинок покинул ножны. Кисами молниеносно выхватил длинный меч из-за спины и бросился на Икару, намереваясь перейти в ближний бой, где преимущество было бы на его стороне. К сожалению для него, Икару совершенно не желал тратить время и силы на схватку с теневым клоном. Бум. Сильно оттолкнувшись от земли, Икару отправил свое тело в полет, словно выпущенный снаряд, увеличивая расстояние между собой и противником. В процессе этого маневра он ловко метнул сюрикен в направлении Кисами. Сразу после этого, подняв руку и сформировав сложную печать, он активировал одну из своих отточенных техник – техника теневого клонирования сюрикена. За прошедшие 5 дней благодаря своей безудержной охоте Икару накопил впечатляющий резерв – более 1500 очков чакры. Эту энергию он стратегически разделил на две части, распределив между техникой теневого клонирования сюрикена и покровом из чакры, что принесло им 5000 и 7500 очков мастерства соответственно. Таким образом, в сочетании с чакрой, сэкономленной после полного освоения техник стихия земли, стена земляного потока, стихия воды, водяные столбы и стихия воды, режущая водяная волна. Эти два навыка развивались с поразительной скоростью. На данный момент его техника теневого клонирования сюрикена прогрессировала от уровня ЛВ-5, 1835 тысяч, месячной давности до нынешнего ЛВ-6, 7330-10 тысяч. Хотя она еще не достигла второго качественного скачка на ЛВ-7, ее эффективность уже значительно превосходила возможности предыдущего уровня. Теперь, когда Икару применил эту усовершенствованную технику, у Кисами просто не было шансов увернуться от множества смертоносных сюрикенов, заполнивших воздух. В итоге противнику пришлось отказаться от идеи ближнего боя. Он остановил свой рывок к Икару, убрал мечи, молниеносно сложив серию печатей, активировал защитную технику. Стихия воды. Водяная стена. Пух перед Кисами внезапно выросла широкая водяная преграда, которая надежно заблокировала все летящие к нему сюрикены, погасив их смертоносный импульс. Наблюдая, как сюрикены один за другим останавливаются, встречая водяную преграду, Икару сохранял невозмутимое выражение лица. Его шаринган работал на полную мощность, непрерывно отслеживая малейшие колебания в водяной стене и просчитывая возможные действия противника. В определенный момент его глаза просияли внутренним светом, и он мысленно отметил: «Сейчас, не теряя ни мгновения, он активировал свою следующую технику. Стихия огня. Техника пламени великого драконьего огня». Пух, мощный поток пламени вырвался из его рта, мгновенно преобразовавшись в воздухе в трех величественных огненных драконов. Выстроившись в форме иероглифа, они синхронно устремились к Кисами, атакуя его с разных углов. К этому моменту водяная стена перед Кисами как раз начала рассеиваться, не оставив никакой защиты между ним и приближающейся огненной угрозой. В этот критический момент Кисами продемонстрировал уровень мастерства, достойный звания Джонина Элиты. Оказавшись перед лицом смертельной атаки трех огненных драконов, он не отступил в панике, а наоборот, неожиданно рванулся вперед, прямо навстречу опасности. Когда огненные драконы были уже в считанных сантиметрах от его тела, Кисами резко топнул ногой и активировал спасительную технику. Стихия земли. Подземное движение. В одно мгновение твердая земля под его ногами превратилась в зыбучий песок, который словно живое существо поглотил его фигуру, спрятав от неминуемого удара. Бум-бум-бум, три огненных дракона обрушились на землю с оглушительным ревом, поднимая облака пыли и кремниевых осколков, но не смогли нанести скрывшемуся под землей противнику никакого вреда. Хаэм, Икару слегка приподнял бровь, наблюдая за этим неожиданным маневром. Он тут же сосредоточился, тщательно прощупывая чужое присутствие, и обнаружил, что Кисами продолжает быстро приближаться к нему под землей, явно не отказавшись от идеи вступить в ближний бой. Икару лишь покачал головой с легкой усмешкой. Подняв руку, он сформировал серию печатей, прицелился в точку, где ощущал перемещение противника, и с характерным треском активировал технику. Стихия молнии. Удар молнии. Два ослепительных электрических луча вырвались из его ладони и безошибочно ударили в выбранную им точку земли. Как известно каждому опытному шиноби, стихия молнии является идеальным противодействием техникам стихии земли. Более того, сама земля служит превосходным проводником электричества, усиливая эффект атаки. Поэтому практически мгновенно скрывающийся под землей теневой клон Кисами был уничтожен молнией, пронзившей почву. Разряд достиг цели с абсолютной точностью, не оставляя противнику ни единого шанса на спасение. В этом заключалось стратегическое преимущество всестороннего развития, которое культивировал Икару. Точно проанализировав способности и тактику противника, он мог провести идеально рассчитанную, целенаправленную атаку, нейтрализующую любое преимущество врага. Вот и Кисами попался в его умело расставленную ловушку, пусть это был всего лишь теневой клон, а не настоящий шиноби. Отбросив посторонние мысли, Икару скрестил руки и активировал новую технику – теневое клонирование. Бум! Когда рассеялось плотное облако чакры, на поле появились четыре новые фигуры, идеальные копии самого Икару. Он ощутил, как его почти переполненный резерв чакры заметно уменьшился, но результат стоил затраченных ресурсов. Удовлетворенно кивнув, он обратился к четырем теневым клонам. «Идите, Хаэм, теневые клоны, унаследовавшие его воспоминания и мыслительные процессы, прекрасно понимали поставленную задачу. Без лишних слов и обсуждения они просто кивнули в знак согласия. Затем каждый из них активировал технику «Стихия ветра». Крылья ветра, взмывая в небо и направляясь в разные стороны, словно ищейки, выпущенные на охоту. Их задачей было найти уединенное, безопасное место, где они могли бы эффективно использовать накопленную чакру для повышения уровня мастерства техники теневого клонирования сюрикена и покрова из чакры, двух важнейших элементов в арсенале Икару. Проводив взглядом постепенно уменьшающиеся силуэты своих клонов, Икару также активировал стихию ветра, крылья ветра. Поднявшись в воздух, он нашел подходящее уединенное место и погрузился в интенсивную тренировку, максимально используя каждую минуту драгоценного времени. Одновременно с этим он поддерживал постоянную ментальную связь со своими теневыми клонами, бродящими по полю боя, получая от них ценные разведданные. Он был готов в любой момент прервать тренировку и вновь вступить в бой, чтобы похитить еще больше чакры у Шиноби Тумана, пополняя свои запасы и ускоряя рост своего могущества. Так, день за днем, шло время, приближая неизбежную развязку конфликта. Неделю спустя, наступил январь, новый месяц и новый этап военной кампании. С прибытием второй и третьей волны подкреплений продвижение войск Канахи стало поистине неудержимым. Всего за две недели они отвоевали большую часть утраченной территории, сметая сопротивление врага, словно могучий поток воды, разрушающий преграды на своем пути. Теперь шиноби деревни Скрытого Тумана, находившиеся в стране огня, были оттеснены к четырем первоначально прорванным форпостам. Один из них, городок летающей рыбы, превратился в ключевой пункт сопротивления противника. Как ближайший к городку летающей рыбы опорный пункт, форпост Черного Камня, где базировался Икару, был полностью мобилизован. Весь личный состав был направлен к окрестностям городка для подготовки финального штурма. Однако командование приняло стратегическое решение не окружать городок летающей рыбы полностью, оставив открытой сторону, выходящую к морю. Это решение было обусловлено несколькими важными факторами. Во-первых, такой подход предотвращал возможность отчаянного сопротивления шиноби Тумана, загнанных в угол. Окружение с трех сторон с одним открытым направлением максимально снижало их боевой дух и желание сражаться до последней капли крови. Во-вторых, в прибрежных водах все еще курсировали военные корабли противника с подразделениями шиноби Тумана на борту. Размещение войск с морской стороны создавало опасность попасть в классическую ловушку, оказаться зажатыми между двумя вражескими силами, шиноби из городка и морским десантом. Наконец, и это было самым практичным соображением, численность их войск была ограничена. Силами одного форпоста было крайне сложно эффективно контролировать все направления вокруг городка, особенно учитывая протяженность береговой линии. Поэтому окружение с трех сторон стало оптимальным тактическим решением в сложившихся обстоятельствах. Впрочем, эта проблема должна была вскоре решиться. Согласно последним разведданным, Наракай интенсивно работал над переброской дополнительных войск в район боевых действий. Как только шиноби из других форпостов прибудут на позиции, объединенные силы Канахи смогут закрыть последнюю брешь в окружении и устроить шиноби Тумана в городке настоящую ловушку, из которой не будет спасения. Однако шиноби Тумана в городке летающей рыбы явно не собирались сидеть сложа руки и покорно ждать своей участи. Они готовились к решительному сопротивлению. Вечером будет еще одна глава. Глава 582. Контрудар и момент возможности. Три дня спустя ситуация изменилась. Шиноби Канахи, собравшихся за пределами городка летающей рыбы, становилось все больше, и ниндзя Тумана внутри наконец не смогли усидеть на месте. В тот вечер Икару взлетел в небо для планового наблюдения за шиноби Тумана. Внезапно он обнаружил, что в городке неизвестно откуда появилась тонкая дымка тумана, сквозь которую даже его шаринган не мог ясно различить происходящее внутри. Техника скрытого тумана, Икару мгновенно сделал вывод. Немного поколебавшись, он снял охранную печать на переносице, затем сосредоточился и активировал Гейкуган. Действительно, в лагере Канахи внизу было немало ниндзя из клана Хьюга, но в данный момент он не ощущал на себе их взглядов, что позволило ему рискнуть. Мгновенно все в радиусе 1 километра отобразилось в его поле зрения. Без малейших колебаний Икару сразу сосредоточил внимание на городке внизу. Его взгляд проник сквозь легкую дымку тумана, и он увидел, что шиноби тумана уже успели собраться и разделились на три группы, направляясь к окраинам города. По времени их действий было очевидно, что это был заранее спланированный шаг, точно рассчитанный на промежуток в его наблюдениях. Только благодаря тому, что частота его разведки была довольно высока и интервалы недостаточно длинны для шиноби тумана, Чтобы полностью подготовиться, отряды Канахи, дежурившие снаружи, избежали внезапной атаки. Немедленно секунды, Икару сначала деактивировал Гейкуган, запечатав его техникой охранная печать, а затем сразу же применил технику ментальной связи, связавшись с Ананабухисой. Хотя здесь собралось немало ниндзя из других форпостов, командование все равно оставалось за ним. Старший ниндзя Икару, в тот момент, когда установилась связь, голос Ананабухисы раздался в сознании Икару. «Да», Икару коротко ответил и, не тратя лишних слов, сразу сообщил все, что увидел, предупреждая о готовящейся контратаке шиноби тумана. Услышав это, Ананабухиса тоже не смог оставаться спокойным. Он попросил Икару продолжать слежку за действиями противника, а сам немедленно начал организовывать оборону. Паря в воздухе, Икару с легкостью наблюдал за изменениями на поле боя. Всего через несколько десятков секунд после того, как он передал информацию, шиноби Канахи, охранявшие западное, южное и северное направления городка, пришли в движение. Очевидно, что силы Канахи все это время не теряли бдительности, иначе их реакция не была бы такой стремительной. Это значительно снизило эффективность внезапной атаки шиноби тумана. Однако, когда лук натянут, стрела должна лететь. Даже видя, что Канаха уже отреагировала, шиноби тумана все равно начали наступление. В тот же миг на территории радиусом в 2 километра развернулась самая ожесточенная битва за последние полмесяца. Звуки взрывов, боевые кличи, звон сталкивающихся ниндзя инструментов, всевозможные звуки заполнили поле боя, создавая картину, подобную аду. Безусловно, благодаря предупреждению Икару, Канаха не была застигнута врасплох, но все же оказалась в оборонительной позиции. Шиноби тумана из городка имели четкие цели и были хорошо организованы, часто точно ударяя по слабым местам обороны Канахи. Поэтому с самого начала схватки силы Листа некоторое время находились в невыгодном положении. К счастью, с течением времени информационный разрыв на поле боя постепенно сокращался, и силы Канахи, наконец, воспользовавшись численным преимуществом, медленно начали выравнивать ситуацию, уверенно продвигаясь к победе. В это время Икару также воспользовался возможностью захватить немало чакры, дважды создал теневых клонов, чтобы усвоить эту энергию. Время пролетело мигом, и настало утро следующего дня. От заката до восхода солнца сражение не прекращалось ни на минуту, продолжаясь всю ночь напролет. Наконец, шиноби тумана первыми не выдержали напряжения боя и решили отступить. Поскольку поле боя было не очень большим, и Икару продолжал наблюдать сверху, группа шиноби Канахи не слишком опасалась засады сразу начала преследования. Бой продолжался еще какое-то время, пока все шиноби тумана не отступили обратно в городок летающей рыбы, и только тогда силы Канахи решили остановиться. Но это было лишь временное затишье. Вскоре Ананабухиса отдал новый приказ – отдохнуть 3 часа, а после полудня всем приступить к полномасштабному наступлению. Он не мог больше ждать дополнительного подкрепления. Шиноби тумана только что потерпели неудачу в контратаке, и сейчас их боевой дух находился на самом низком уровне. Несомненно, это был шанс, и Ананабухиса решил им воспользоваться. 3 часа спустя, солнце высоко стояло в зените. За пределами городка летающей рыбы шиноби Канахи, закончив отдых, под предводительством различных джонинов начали окружать центр городка. Однако они по-прежнему выбрали тактику окружить с 3 сторон, оставив 1 открытой, чтобы максимально снизить желание противника сопротивляться. К сожалению, шиноби тумана совсем не оценили этот жест. Еще заранее они заняли позиции на стенах по краю городка и на крышах зданий, молча ожидая приближения сил Канахи. В небе Икару, увидев эту картину, сразу понял, что шиноби тумана намерены сопротивляться до конца. К этому он был в некоторой степени готов, ведь он уже узнал по каналам своего клана, что высшее руководство Канахи ведет тайные переговоры с лидерами деревни Скрытого Тумана. По сути, все, что сейчас делали шиноби обеих сторон на поле боя, было лишь борьбой за козыри в переговорах. Поэтому, если не возникнет крайней необходимости, деревня Скрытого Тумана определенно не станет отказываться от этих последних 4 форпостов. Исходя из этого, выбор шиноби Тумана становился вполне понятным. Тем не менее, выбор обороняться не означал, что они смогут удержать позиции. В атаку. С громким боевым кличем внизу началось сражение. Обе стороны сразу же начали метать ниндзя-инструменты. Однако силы Канахи готовились к этому наступлению долгие дни. Поэтому, помимо обычных тактик, В тылу еще несколько отрядов одновременно активировали техники массового поражения. Так называемые техники нападения представляли собой различные мощные ниндзюцу, запечатанные с помощью фуиндзюцу на свитках. При необходимости, с помощью объединенных сил нескольких или даже десятка человек, их можно было высвободить, и при правильном использовании они могли разрушить целые города и форты. Как сейчас, в небе над городком летающей рыбы появились огненные шары диаметром в 2 метра, которые, словно падающие с неба метеоры, обрушились на шиноби тумана внизу. Те собирались после обмена дистанционными атаками вступить в ближний бой с шиноби Канахи, но неожиданная тактика Листа застала их врасплох. К счастью, шиноби тумана не были полностью не готовы. Четверо особых джонинов тумана переглянулись и, синхронно сложив печати, совместно применили барьерную технику стихии воды. Бесшумно над головами шиноби тумана возник огромный полусферический водяной щит. Огненные шары, ударяясь о него, лишь вызывали рябь на его поверхности, не причиняя ни малейшего вреда защищенным воинам внизу. Увидев это, Икару прищурился. Почему-то ему казалось, что этот прием был подготовлен специально для него. Только что он собирался применить стихию огня, технику великого огненного шара в полную силу, чтобы нарушить построение шиноби тумана, но, к сожалению, не успел он начать, как эти несколько отрядов действовали первыми. Теперь, похоже, они невольно помогли ему выявить козырь противника. Глава 583. Нарушая строй бум-бум-бум, Икару невозмутимо парил в небе, наблюдая, как огненные шары один за другим врезались в водяную завесу с глухим, тяжелым звуком. Спустя десяток мгновений атакующие техники шиноби Канахи наконец прекратились. Внизу четверо особых джонинов тумана продержались еще некоторое время, пока совсем не выбились из сил, и только тогда деактивировали защитный барьер. На лицах шиноби тумана, находившихся внутри барьера, отразилось явное облегчение, они едва избежали смертельной опасности. Но именно в этот момент Икару перешел к действию. Он давно наблюдал за четверкой особых джонинов тумана, выжидая, когда они отменят технику. Теперь, когда барьер исчез, настал его черед. Без малейших колебаний Икару воспользовался этим кратким мгновением, взмахнул крылом и резко ускорился, устремляясь к городку летающей рыбы внизу. «Осторожно!» — раздался предупреждающий крик. Как бы безобидно он ни казался со стороны, шиноби тумана не могли проигнорировать его присутствие. Почти в тот же миг, когда он приблизился, один из джонинов поднял тревогу. Незамедлительно десятки сюрикенов и кунаев взвелись в воздух, устремляясь к нему плотным градом, словно капли дождя. Икару даже не попытался уклониться, он сразу применил стихию земли, технику упрочнения в сочетании с покровом из чакры, полностью защитив свое тело. Затем он на полную мощность активировал шаринган, отслеживая траектории летящих в него кунаев и сюрикенов, после чего взмахнул крыльями и устремился вперед. Его фигура двигалась с поразительной плавностью, будто бабочка, порхающая между цветами. Он лавировал между кунаями и сюрикенами, избегая всех опасностей и стремительно сокращая дистанцию до шиноби тумана внизу. Бум-бум-бум, раздались мощные взрывы. В небе среди кунаев внезапно вспыхнули огненные шары. Очевидно, среди метательного оружия были спрятаны взрывные печати. Ударная волна настигла Икару со спины, но была с легкостью погашена его покровом из чакры. Конечно, не все атаки можно было заблокировать этой техникой. С кунаями и сюрикенами, отброшенными взрывами, Икару пришлось справляться самостоятельно. К счастью, его стихия земли, техника упрочнения уже достигла совершенства. Оружие, попадавшее в его тело, не причиняло никакого вреда, оставляя на коже лишь едва заметные белые следы. Все это кажется долгим в описании, но в действительности произошло за долю секунды. Успешно уклонившись от первой волны атак, Икару вплотную приблизился к городку летающей рыбы. Без малейшего промедления он сложил печати, одновременно мобилизуя чакру внутри тела, и применил знаковую технику клана Учиха, стихию огня, технику великого огненного шара. Поднеся правую руку ко рту и слегка приоткрыв губы, Икару выпустил мощный поток пламени. Огонь стремительно расширялся, формируя перед ним сферу невероятной мощи. Поначалу шар был относительно небольшим, но по мере того, как Икару вливал в него все больше чакры, его объем увеличивался с поразительной скоростью. 1 метр, 2 метра, 5 метров, 10 метров. Практически в мгновение ока диаметр огненного шара достиг 30 метров. Даже на значительном расстоянии его нестерпимый жар и ослепительный свет заставляли шиноби тумана задыхаться от жажды. Крупные капли холодного пота стекали по их лбам, скатывались по щекам и падали на землю, где моментально испарялись. «Остановите его!» Внезапно раздался громкий возглас одного из джонинов тумана, вырывая остальных из оцепенения. Икару тоже услышал этот крик и прекратил вливать чакру. Огненный шар такого диаметра почти достиг предела его нынешних возможностей. Продолжая он увеличивать его, и сам мог пострадать первым. Приняв решение, Икару негромко скомандовал: «Вперед!» В следующий момент он направил гигантский огненный шар, подобный падающему метеориту, прямо на отряд шиноби тумана в центре городка. Стихия воды. Снаряд водяного дракона. Стихия воды. Водяные столбы. Стихия воды. Бурная водная волна. В одно мгновение шиноби тумана внизу активировали более десятка техник, все исключительно водной стихии, и направили их против падающего с неба огненного шара. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Когда стихии воды и огня столкнулись, воздух наполнился пронзительным шипением. Вскоре огромные клубы белого пара окутали обширную территорию. Скорость падения огненного шара замедлилась, позволив большему числу шиноби тумана среагировать и поспешно применить различные техники для атаки пылающей сферы над их головами. Несмотря на то, что стихия огня, техника великого огненного шара, выпущенная Икару на полную мощность, была чрезвычайно сильна, даже она не могла противостоять одновременным атакам нескольких десятков человек. После короткого противостояния огненный шар уже не мог поддерживать свою форму и с оглушительным бум рассыпался на множество горящих фрагментов. Потоки пламени обрушились вниз, заставляя шиноби тумана в панике уклоняться. Именно в этот момент, когда они метались в беспорядке, Икару начал вторую волну атаки. Он метнул одиночный сюрикен, а затем мгновенно сложил печати и применил технику теневого клонирования сюрикена. В мгновение ока одиночный сюрикен превратился в сотни точных копий, образовавших плотную смертоносную тучу, которая устремилась вниз к отрядам шиноби тумана. Поскольку Икару проводил всю операцию, скрываясь в клубах белого пара, у противников оставалось крайне мало времени на реакцию. Джонины и опытные чунины еще могли уклониться от внезапной атаки, но генины оказались не столь проворны. Несколько человек были поражены в жизненно важные точки и мгновенно погибли, другие получили ранения различной степени тяжести. Но это было еще не все. Почти в тот же момент, когда последние сюрикены достигли цели, Икару снова метнул сюрикен. Тот же процесс, та же техника, он вновь применил технику теневого клонирования сюрикена. В следующее мгновение воздух наполнился очередной волной смертоносного металла, летящего в сторону шиноби тумана. У них не было ни секунды на передышку, только отчаянные попытки уклониться и блокировать атаку. Однако два таких удара – это уже почти предел возможностей обороны. Реакция шиноби тумана внизу была молниеносной. Обнаружив, что Икару намеренно использует туман для маскировки, они немедленно применили технику стихии ветра, рассеивая плотную завесу вокруг него. Силуэт Икару вновь стал отчетливо виден, но он не выказал ни досады, ни сожаления. Причина была проста, его цель уже была достигнута. Три волны его атак, хотя и не причинили шиноби тумана критического урона, полностью разрушили их боевое построение. В это время шиноби Канахи, ожидавшие за пределами городка, уже сблизились с позициями противника, и великое сражение между двумя сторонами было неминуемо. У шиноби тумана уже не оставалось времени на перестроение. В таких условиях для Канахи открывалась прекрасная возможность. Вероятность прорыва оборонительных линий противника многократно возрастала. Именно этого и добивался Икару. Дзинь-дзинь-дзянь-бум-бабах. Воздух наполнился звуками взрывов и грохотом сражения. Шиноби Канахи ринулись в атаку, вступив в ожесточенную схватку с шиноби тумана. Увидев, что его план сработал, Икару не стал задерживаться и сразу же взмахнул крыльями, направляясь к другим полям сражения. Несмотря на кажущийся масштаб его недавней атаки, на самом деле она затронула лишь территорию западных главных ворот городка. Другие участки обороны остались совершенно нетронутыми, и теперь Икару предстояло поспешить туда, чтобы повторить свой успех. Глава 584. Решающий прорыв. Вскоре Икару достиг южной части городка и обнаружил там настоящий хаос. Шиноби Канахи и Тумана сошлись в ожесточенной схватке, настолько тесно переплетясь в бою, что он совершенно не мог применить атакующие ниндзюцу широкого радиуса. Обдумав ситуацию, Он вновь взмахнул крыльями и переместился к северной части городка, однако там картина оказалась практически зеркальным отражением южной стороны. Ниндзя обеих сторон вели ближний бой, не оставляя Икару возможности для удачной атаки. «Эх, какая досада!» – тихо вздохнул он, оставив мысли о быстром решении проблемы, и начал внимательно выискивать на поле боя наиболее выдающихся шиноби тумана. Вскоре он заметил подходящую цель. Это не был ни джонин, ни такубицу джонин, всего лишь чунин, однако его боевые навыки впечатляли. Шиноби в одиночку противостоял двум чунинам и одному генину из Канахи, при этом ничуть не уступая им. Икару не мог спокойно наблюдать за происходящим, он стремился как можно быстрее завершить бой, и эти затяжные схватки только мешали его планам. Выждав подходящий момент, он с безопасного расстояния применил технику «стихия воды», режущая водяная волна. Доведя это ниндзюцу до совершенства, он не только значительно увеличил его атакующую мощь, но и существенно расширил радиус действия. Теперь он мог атаковать чунина тумана, оставаясь вне досягаемости других вражеских шиноби. Несмотря на точность удара, Икару удалось лишь ранить противника, но не уничтожить его одним ударом. Реакция чунина тумана оказалась впечатляющей. Заметив боковым зрением приближающуюся струю воды под высоким давлением, он мгновенно отпрыгнул в сторону. Только благодаря шарингану Икару успел среагировать в тот самый момент, когда противник начал уклоняться и скорректировал траекторию режущей струи, иначе даже ранить врага было бы проблематично. Впрочем, и этого оказалось достаточно. Цель Икару заключалась не в количестве убитых, а в ускорении завершения боя, поэтому ранить противника было вполне достаточно, с остальным справятся другие. Он не считал себя нянькой и не собирался брать на себя всю работу. Внизу события развивались именно так, как он и предполагал. Увидев, что их противник ранен, два чунина и генин Канахи немедленно бросились вперед и начали новый раунд атак, быстро завершив убийство. Освободившись, они тут же переключились на окружающих шиноби тумана, начав новое наступление. Именно этого и добивался Икару, использовать свое преимущество в воздухе, чтобы нейтрализовать самых эффективных вражеских шиноби, освобождая союзников и позволяя им проявить больше инициативы. Только так можно было максимально ускорить ход военных действий и захватить форпост в городке летающей рыбы. Икару не только продумал стратегию, но и методично воплощал ее в жизнь. Несколько часов спустя, когда время перевалило за полдень, Икару продолжал маневрировать над тремя участками поля боя. Используя преимущество полета, он постоянно атаковал наиболее эффективных шиноби тумана, не давая им поднять головы, что серьезно подрывало боевой дух противника. В сочетании с недавней неудачной контратакой это привело к тому, что шиноби тумана в городке летающей рыбы постепенно начали сдавать позиции. Спустя еще один час, находясь над западной стороной городка и главными воротами, Икару снова применил стихию воды, режущую водяную волну, убив издалека шиноби тумана, сражавшегося с двумя ниндзя из Канахи. Ловко уклонившись от нескольких брошенных в него кунаев, он не спешил покидать позицию, а продолжил выискивать следующую цель. Из трех участков боя этот продвигался наиболее успешно, ведь с самого начала Икару уделял ему особое внимание, три волны его атак нарушили строй шиноби тумана, и продвижение здесь шло быстрее всего. Поэтому он решил остаться на этом участке, чтобы помочь ниндзя Канахи окончательно прорвать оборонительные линии противника. Результаты доказали правильность его решения. Когда Икару полностью сосредотачивался на одном участке боя, эффект оказывался поразительным. Менее чем за полчаса ниндзя Канахи прорвались внутрь городка. Это вынудило шиноби тумана на южной и северной сторонах также сократить линии обороны, отводя людей обратно в центр поселения. Фронт сузился. И хотя сложность обороны для шиноби тумана теоретически должна была снизиться, высокая концентрация их бойцов на ограниченном пространстве предоставила Икару даже больше возможностей для эффективных действий. Он не упускал ни единого шанса для атаки, создавая невыносимое давление на шиноби тумана. Снаружи ниндзя Канахи непрерывно наступали, сверху Икару оказывал предельное давление с воздуха. Неудивительно, что продержавшись менее часа, шиноби тумана начали отступать к восточной части городка. К этому времени солнце еще не успело скрыться за горизонтом. Когда Икару был готов завершить операцию и помочь ниндзя Канахи полностью захватить городок летающей рыбы, с восточной стороны, со стороны океана, внезапно появилось несколько боевых кораблей тумана. Судя по их маневрам, они явно собирались вступить в бой. Как Икару мог позволить этому случиться? Почти без колебаний он устремился к ним. Приблизившись к боевым кораблям, он не стал тратить время на размышления. Опустившись на поверхность моря, Икару мгновенно собрал огромное количество чакры и применил одну из своих самых мощных техник – стихия воды. Взрывная водяная волна. За последний месяц с лишним, несмотря на то, что он ежедневно вкладывал в развитие этого навыка лишь 20 тысяч единиц чакры, получая по 200 очков мастерства, после такого длительного периода тренировок его уровень мастерства достиг впечатляющей отметки ЛВ-6. К тому же, находясь сейчас посреди открытого моря, где водная стихия была в изобилии, его техника воистину напоминала порожденное самой природой цунами, создавая ощущение абсолютно неудержимой разрушительной силы. Грохот, видя надвигающиеся волны высотой в несколько десятков метров, Джонин, командовавший боевым кораблем «Тумана», побледнел и спешно собрал всех имеющихся в распоряжении шиноби для создания защитного барьера. Нужно отдать должное воинам «Тумана», среди них тоже были умелые бойцы, и хотя ни один из них не мог сравниться с Икару по силе, объединившись, они сумели выдержать мощь его атаки. К сожалению для них, это было только начало. Не дожидаясь, пока утихнут первые волны, Икару во второй раз применил стихию воды. Взрывную водяную волну, подняв еще более высокие и мощные гребни, направив всю их силу на отдаленные боевые корабли «Тумана». Увидев надвигающуюся угрозу, Чунина и Генины на кораблях «Тумана» оцепенели от ужаса, не зная, что предпринять. В конце концов, только опытные джонины смогли собраться с силами, вновь объединившись для создания защитного барьера. Волны снова не смогли нанести серьезного ущерба флоту «Тумана». Шиноби доказали, что способны защититься от таких атак. По логике, Икару должен был бы сменить тактику и искать другие способы прорыва. Но он, казалось, твердо решил потопить их флот любой ценой, и сколько бы раз противник не создавал защиту, Икару немедленно следовал с новой атакой. Это привело к тому, что обе стороны расходовали чакру с невероятной скоростью, словно она ничего не стоила. Джонин и Тумана выглядели крайне встревоженными, они ведь спешили на помощь своим товарищам в городке, а если всю чакру потратят здесь, на что останется сил для основной миссии? Вынужденно они выделили часть бойцов, чтобы приблизиться к Икару и помешать ему продолжать применять разрушительную технику. Икару словно исполнил их желание, заметив приближающихся противников, он прекратил использовать водную технику, но это вовсе не означало, что он собирался их отпустить. Почти мгновенно он сложил печати для новой техники, стихия ветра, крылья ветра. Вжух, в воздухе материализовалась пара изящных бледно-голубых крыльев из чакры. Икару легко взмахнул ими и стремительно взмыл в небо. Поднявшись высоко над боевыми кораблями «Тумана», он под испуганными взглядами шиноби начал последовательно применять различные разрушительные техники, обрушивая на корабли настоящий шквал атак. Шиноби на кораблях могли лишь отчаянно защищаться, не имея возможности предпринять что-либо еще. Таким образом, Икару успешно задержал подкрепление «Тумана» в открытом море, не позволив им добраться до городка. В самом городке летающие рыбы, оставшиеся шиноби «Тумана», так и не дождались поддержки и в конце концов под яростным натиском Конохи были вынуждены отступить. Паря высоко в небе, Икару издалека заметил силуэты шиноби «Тумана», в беспорядке отступавших к побережью. Несомненно, они стремились соединиться с товарищами на кораблях. Поразмыслив, Икару решил не вмешиваться и позволить им отступить. Сана Набухиса, очевидно, придерживался того же мнения. Таким образом, уцелевшие шиноби «Тумана» из городка успешно соединились с товарищами на боевых кораблях, а затем под пристальным наблюдением Икару покинули территорию. На этом операция завершилась, городок летающей рыбы был захвачен, и Коноха полностью вернула себе стратегически важный форпост, который несколько месяцев находился под оккупацией шиноби «Тумана».